Ветхая, подавленная снегом бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды. И тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников, тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками. И несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром. «Здесь», — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось. Смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца. Вместо прежней говорливости заступила важная таинственность. «Здесь», — повторил он. «Это место дорого для того, кого станем вызывать мы. В последний раз напоминаю, барин, если хочешь, можешь воротиться. А уж начавший коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали. И не твори креста, не читай молитвы». Между тем, гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из склянки. «Пора», — произнес гадатель. «Смотри, барин, коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется». Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать сколько ему угодно. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу. Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания. Но голос его затихал постепенно. Он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежную глыбою. «Идет! Идет!» — воскликнул он, упав вниз. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихрь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню. Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетал ближе. Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам, земля звучала и дрожала. Я не вытерпел и оглянулся. И что ж, полштов стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духоводец, упав ничком. Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече. Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу? Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала. Мудрено ли, что таким гадателям с перепою видятся чудеса? И между тем злые очи его проницали морозом сердца. И между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав как оробелого ребенка в потьмах и врасплох. «Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского. Узнал, что деревенские отказались вести вас, и очень рад служить вам. Я сам туда еду повидаться под шумок с одной барской барынью. Мой иноходец, смогу похвалиться, бегать как черт от ладану, и через озеро не далее 8 верст. Такое предложение не могло быть принято мною худо. Я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг — это прелесть, это занимательно. Окончание повести Александра Бестужева-Марлинского «Страшное гадание» в исполнении Георгия Тараторкина слушайте завтра в это же время.